Глава 13. Гордость и предубеждение. 2 в 1. Победителей не судят. Кредо Марины Ивановны. И это косяк. Мнение Татьяны о кредо Марины Ивановны. Тем поздним вечером кофейня вновь встретила патриарха неуютной тишиной. Но поскольку обстоятельства сие повторялось раз за разом, накатившие панику и растерянность он по привычке отбросил. Да, пусто, но здесь почти всегда безлюдно, надоедливый смазливый богатырь не в счет. Да, тихо, но Татьяна и не горела желанием терпеть вечную фоновую музыку сверх смен. И без того жаловалась, мол, от постоянной попсы аж сахар на зубах скрипит. Неуютно, поскольку саму русалку нигде не видно. Но вот-вот она выйдет из подсобки с недовольным выражением лица, хмыкнет, протянет ему последнюю на сегодня чашечку американо и прошепчет прощание прямо в ухо, обжигая дыханием. Если немного подождать. Сознание выхватило резкий запах кофе, и сперва Богдан Иванович от него лишь отмахнулся. Ну, а каких еще ароматов ждать в Старбаксе, право слово? Но пугливое предчувствие не унималось, и патриарх, сдавшись, исключительно для галочки, заглянул за барную стойку. Ничего особе... Разбитая кружка в луже кофе на полу. Рядом брошенный смартфон Татьяны, смятый нечеловеческой силой, словно бумажный стаканчик. Все плохо. Все очень и очень плохо. Отпрянув, вампир несколько раз моргнул. Да, паника и растерянность сейчас подошли бы как нельзя лучше, но на них не было времени. Не уберег. Нужно действовать. Поспешно выхватив из кармана телефон, Богдан Иванович в 2 касания набрал помощника и принялся диктовать Марату задачи. «У нас ЧП. В кофейню срочно нужен технический специалист, умеющий восстанавливать работоспособность практически стертых в пыль мобильных устройств. Еще понадобятся записи с камер наружного наблюдения по периметру здания и на входе. Дополнительно попрошу вас связаться с гусями-лебедями, но осторожно. Не исключено, что именно они являются бенефициарами похищения Татьяны». «Да, Марат, настолько ЧП. Поэтому прошу вас прощупать, известно ли нашим крылатым информаторам что-то. И если да, какую цену они за это запросят? И еще». Патриарх замялся, но быстро взял себя в руки. Хороший руководитель умеет делегировать, но настоящий способен еще и не перекладывать на других то, чем должен заниматься лично. «Дайте мне, пожалуйста, контакты Виллиферы. Я обязан проинформировать русалок». Примерно в это же время другой москвич по прописке уныло сидел в своих хрущевьих хоромах, как именовал квартиру Лохматыч, и, глядя в стену, старательно переваривал прошедший день. Значит, мама с самого-самого начала знала обо всем. Точнее, даже раньше, Димке еще и в планах, ну, по крайней мере, отцовских не было, а она уже и с сыном поговорила, и наставлений тому выдала. А еще, получается, видела одновременно несколько вариантов развития событий, выбирала среди них, какой сделать настоящим, и так раз за разом, постепенно меняя мир вокруг себя в правильную сторону. Попытки представить, как выглядела повседневная жизнь с такими вводными, с треском проваливались. Непросто, иначе и не скажешь. Можно ли подобное вообще жизнью назвать? Но в любом случае, если он правильно понял, мама достаточно сузила горлышко выбора, чтобы ему самому не приходилось разрываться между настоящим и возможными будущими, тем самым чуть упростив задачу. Направление задано, но идти по нему и вести других все равно придется самому. Вздохнув, богатырь скосил взгляд на тетрадный листок, зажатый в руке. Д'Артаньян всеми возможными способами выразил острое нежелание возиться с Тишиным или пускаться в пояснение, и написанное его рукой, ну, технически, конечно, рука была Димкина, но почерк-то не проснувшегося, подсказка ярко о том свидетельствовала. Дата, время, название. Кстати, надо будет его погуглить. А дальше набор, на первый взгляд, совершенно бессвязных фраз. ДТП и сам бы так решил, но пригодился опыт. Похожим образом на заре его геймерской карьеры выглядели публикуемые в самопальных игровых журналах прохождения. Никаких пояснений, просто список ответов, локаций или лута с монстров. В процессе разберешься. Следом за этим наблюдением сразу шевельнулся вопрос, а не была ли вся его прежняя жизнь лишь подготовкой к отведенной непроснувшимися роли? Повертев в голове эту мысль под разными углами, богатырь вздохнул, убрал листок и ненадолго подумал о Лоле, привлекая ее внимание. «Кстати, моя мама передавала тебе привет». Спящая красавица мгновенно поставила очередной хоррор на паузу, обернулась и, не дождавшись подробностей, подплыла ближе. Продолжил богатырь уже вслух. Она была еще необычнее, чем о ней думали, но, кажется, про тебя знала. Даже не так. Чуйка свербела, подсказывая, и Дима дал себе ненадолго замереть, вслушаться в пустоту, после чего кивнул. Не только знала. Делала все, чтобы мы однажды встретились и стали напарниками. Оказывается, это очень важно, и не лишь для нас с тобой или не проснувшихся, а чуть ли не всему миру. Если честно, даже успокаивает. Значит, такая суперуникальная помощница не просто так со мной штаны просиживает, а с тайным умыслом. Хмыкнув, он кивнул на экран телевизора. Ну, а раз в ближайшее время возвращение к Пандоре не намечается, сможешь спокойно доиграть. Лола улыбнулась. Тепло, загадочно и очень непривычно. После чего легонько потрепала его по голове и вернулась к приставке. Очередной герой отправился к очередным неприятностям, вооруженный только фонариком и ее рефлексами. А Тишин устроился в кресле-мешке поудобнее. На нем лежала ответственная миссия пугаться на каждом скримере и после полуночи умолять вырубить эту дичь и хоть на полчасика включить для успокоения нервов что угодно цветное и желательно с рейтингом 6+. Да, Дима не знал, все ли было предопределено. Зато понял главное. Это и многое другое предстояло решить самому. Сознание и Татьяна словно смотрели друг на друга из параллельных вселенных. И русалке это категорически не нравилось. Тело посылало четкие сигналы, болело и затекло, но не слушалось. Попытка открыть глаза успехом тоже не увенчалась. И бариста не сразу сообразила, что на них повязка. Мотнув головой, стряхнуть не смогла. И потянулась было рукой, точнее, попыталась. Та дернула за собой вторую. Ага, связано. Дерьмово. Боль в затылке внезапным диско-шаром ворвалась на эту вечеринку резких осознаний и приправила собой все остальные ощущения. Лежит или сидит? Хрен поймешь, но щека на мягком. Затекшее лицо объяснялось чем-то вроде кляпа во рту, и русалка, решив, что с нее хватит, сменила форму на истинную. Веревки, тщательно обвязанные вокруг каждой лодыжки, тут же лопнули вместе со штанами. Какими бы прочными ни были, а против магии облика не попрешь, даже цепь не удержит. Рука легко нащупала один из отвалившихся после смены личины сюрикенов и принялась методично пилить обвязку вокруг кистей. Острые зубы разжевали и сплюнули запиханную в пасть тряпку. Ага, все-таки лежит. Видимо, на каком-то подобии дивана. Резко сев и перерезав веревки вокруг запястий, Татьяна принялась за связанные локти, а освободив и их, сдернула, наконец, повязку с лица и огляделась. Черные стены, черный диван под замшу, черный ковер, черные задернутые блэкаут-шторы, даже люстра и та черная. Готичненько. В центре комнаты огромная кровать с черным же балдахином и черным постельным бельем. Никаких намеков на личные вещи. Место определенно нежилое. Съемная квартира? Отель? Две двери. Одна явно наружу, другая, скорее всего, в ванную комнату. Затылок снова привлек внимание, и бариста, морщась, его ощупала. На стыке с шеей сильно набухло и, кажется, немного кровило. «Сначала выпить кофе, или сразу попытаться бежать. Еще раз оглядев помещение и не найдя в нем ни намека на емкость, в которую получилось бы набрать воды, Татьяна вновь приняла человеческий вид. Оторвала от остатков штанов кусок материи, сгребла в него сюрикены, чьи нитки лопнули в результате превращения, остальное обвязала вокруг бедер и, прихватив свой смертоносный кулечек, распахнула маленькую дверь. Стакан на раковине. Схватив его, русалка быстро налила воду из крана, присвистнула и в несколько глотков выпила свежеполучившийся кофе. Боль моментально прошла, а опухоль спала. Набрав еще раз и снова превратив жидкость в свой фирменный напиток, развернулась и уставилась на двух женщин. Высокую, вызывающе одетую брюнетку и лопоухую пигалицу, поменьше, с короткими косичками, недосмытого синего цвета. Среагировала мгновенно, швырнув в обеих сюрикены. Те отпрянули из зоны поражения быстрее, чем успел зафиксировать глаз. И та, что с голоском потоньше, удивленно спросила. «Тань, ты чего? Это ж мы!» «Кем бы вы ни были, я вас знать не знаю», — пробурчала русалка, мысленно примиряясь к следующему броску. «Родных сестер не узнаешь?» — раздался голос второй откуда-то сбоку из комнаты. «Вы не они», — отбрила бариста, метнув еще раз на звук. Не попало. «Нацепили рожи и думали, что куплюсь? Совсем за дуру держите?» «Скорее старались тебе же жизнь упростить, но не вышло», — совсем другим, более низким и взрослым голосом ответила та, которая приняла обличье Велиферы. «Вика, отбой, перестаем ломать комедию. Просто скрути ее и тащи в кабинет, и да, больше одну не оставляй. Позови остальных девочек». Татьяна хмыкнула. «Ага, размечтались». И стоило в поле зрения появиться странной дамочке в личине Араваны, как та получила удлиненным сюрикеном четко между глаз. И ни на секунду не замедлилась. Полетела еще, но странное существо даже не морщилось, продолжая надвигаться, словно зловещая подушка для иголок. Куда бы ни целилась русалочка, оружие из рыбьих костей стабильно входило в плоть чуть ли не полностью. Да и только. Путь из ванной оказался отрезан, а нечто, дойдя до бариста вплотную, с нечеловеческой силой схватило ее. Татьяна попыталась вырваться. Тварь вцепилась сильнее и под тихий мерзкий хруст сломала ей правую руку выше запястья. Блин, будь на ней подарок Марго, косуха семьи, такого бы не произошло. Грёбаный Старбакс со своей грёбаной униформой. Русалка оскалилась, но существо держало крепко и с опаской обратилась ко второму. «Марина Ивановна, я, кажется, конечность ей повредила. Во-первых, она сама себе ее повредила, тем, что вообще вздумала сопротивляться», вплыла в зону видимости вторая, по-прежнему сохранявшая вид Вали. «А во-вторых, я кому говорила реальные имена не использовать?» «Простите», — потупилась первая, продолжая крепко держать русалку за здоровую и сломанную руки. «Просто вы-то... Ну, в смысле, да, мой косяк». Тем временем застрявшие в ее плоти сюрикены и ножи потихоньку начали сами выталкиваться прочь из тела и с тихим бряцанием падать на кафель без единой капельки крови. До Татьяны дошло. «Вампирши! Вы хоть понимаете, что творите?» Вторая улыбнулась и сменила облик, но снова не на тот, в котором явилась когда-то к патриарху. «О да, моя зубастая креветочка! Я творю историю!» По личному мнению Татьяны, на старте обещанное сотворение истории выглядело не шибко впечатляюще. Из черной, словно вдохновленной детскими страшилками комнаты, ее перевели в забитый стопками пожелтевших бумаг кабинет, в котором, русалка абсолютно была уверена, патриарха бы аж перекосила от неорганизованности. Кроме матриарха и вцепившейся в пленницу вампирши, там обнаружилась еще одна женщина, но ее бариста узнала. Одна из уже виденных телохранительниц Марины Ивановны, кажется, довольно удивленная. «Она что, реально смогла сама освободиться?» «Да», — сухо бросила матриарх, проходя и садясь за самый заваленный стол. «И полагаю, Задержись мы с Викой хоть ненадолго, еще и сбежать бы попыталась. Рекомендую вам с Аней раз и навсегда уяснить. Шибари отлично подходит для удовлетворения кинков людей. Но на этом все. А уж если кого-то похищаешь, будь добра не предоставлять пленника самому себе и не только на полчасика, но и в принципе. «Учтем, Марина Ивановна!» — бодро отрапортовала державшая Татьяну вампирша в личине Араваны. «Очень на это надеюсь», — буркнула в ответ руководительница и уставилась на русалку. «Ну, сама расскажешь, какую аферу вы с Богданом и гусями-лебедями придумали?» Если в начале вопроса Бористо бессознательно напряглась, то в конце оторопела. «В смысле?» «Вот только не надо строить из себя святую невинность!» закатила глаза матриарх и обличающе ткнула пальцем во что-то на столе. К сожалению, пафос жеста разбился о полную неспособность Татьяны видеть сквозь стопки папок с бумагами. «У нас есть улики, и мы не идиотки. Ты устроила в мужской прайд стадо своих сестренок, подговорила птиц врать всем, будто это обычные человеческие девушки, и ожидала, что никто не заметит? Нет, не на тех напала. Дай угадаю, пытаетесь втереться в доверие к Богдану и его болванчикам в надежде получить заветные места на космическом корабле?» Бористо не любила повторяться, но и тут смогла выдавить из себя только «в смысле?» «Значит, будем говорить по-плохому», — прищурилась Марина Ивановна. «Я тебя насквозь вижу. Охмурила этого дурака своими чарами, и думаешь, все? Билет в светлое будущее в кармане?» «Я? Компостера? Охмурила?» Не смогла не переспросить Татьяна. Ощущение горячечного бреда не покидало. «В вашей терминологии приворожила», — откинулась на спинку кресла матриарх. «О да, улететь с этой планетки — отличный куш для неудачниц, не нашедших себе на ней места. Чем вы купили гусей-лебедей? Обещали им часть средств в наследство от прайда Богдана?» «А для скрепления договора запустила в их главу пару-тройку сюрикенов?» — выгнула бровь русалка. Вампирша бросила хмурый взгляд на державшую Бористо Вику, но та только плечами пожала. «Окна затонированы, Марина Ивановна. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть». «И не надо, тут все просто». Эта клуша поняла, что за ней наблюдают, и попыталась замести следы. Отмахнулась матриарх. «На фото Лаэрт выходит из кафе вполне живой и здоровый, а мы на тебе проверили ее навыки. Эта вобла врет, как дышит, боится потерять то, к чему так стремилась». «Нахрена мне в космос?» — прямо спросила Татьяна, надеясь, если не переубедить вампиршу, то хотя бы вернуть к реальности. «В отличие от вас, мы и едим, и спим, и помираем от старости. Что мы на вашем чертовом корабле забыли?» К величайшему сожалению русалки, матриарх, напротив, только оживилась. «Твоя правда. Не улететь, завладеть. Ну, конечно. Это наш род рвется попрощаться с этой планетой раз и навсегда и вернуться домой. А вы, твари расчетливые, лишенные высокой цели, планировали втереться в доверие, проникнуть на корабль, завладеть им и всеми разработками и сорвать старт. Нет, даже лучше — продать конкурентам и лишить нас надежды. А все потому... Да, потому что Богдан единственный раз в жизни поступил по уму, не выкупил одну из ваших, и ты решила отомстить ему лично». Татьяна несколько раз моргнула. «Не знаю, что в вашей семье за шиза творится и почему из тебя она так и прет, но вся эта схема — чайкам насмех. Нам точно и стопроцентно похрен на ваш корабль. Никто ничего отбирать не планирует и ни с какими гусями-лебедями не договаривался. Да, этот хмырь припирался и ко мне, и к упырю, но совершенно по иному поводу, а в процессе отлично замотивировал больше никогда себя не видеть». «Ну да. А русалки в мужском прайде вампиров просто так завелись, без какой-то сверхцели. Ни в жизнь не поверю», — отбрила Марина Ивановна. «С целью», — не стала спорить Бористо. Я хотела найти для них нормальную работу. Уж ты-то должна понимать, о чем речь». Матриарх прищурилась. «И что? Богдан просто взял и согласился вам ее дать?» «Да». «Лжешь!» — аж с места вскочила. «Я сотни раз говорила с ним об этом, и итог всегда был один — четкий и категоричный отказ». «Именно говорила?» — снова выгнула бровь русалка. «Не требовала, не орала, а прям объяснила причины и попросила, и он отказал?» «Да что тут вообще объяснять-то?» — вскипела Марина Ивановна. «Все и так очевидно». «Мне да. Я живу в своей шкуре. Тебе тоже да. А Богдан, если не заметила, обычно дальше экрана ноутбука нос не высовывает и даже об очевидных вещах не задумывается», — покачала головой Татьяна. «Такому хочешь не хочешь, а объяснять придется. Может, и не раз, но в конце поймет. Особенно, если общаться на равных, а не свыше или ниже. Ты пробовала рассказать брату, в какое дерьмо вас втравил папаша?» «Не смей так говорить об Иване Карловиче!» — хлопнула по столу рукой матриарх. «Он старался дать нам все самое лучшее. Просто к тому моменту, когда мы появились, наглый засранец уже занял все ниши, и осталось только...» «А появились-то вы как? Разве не по решению первого патриарха? И разве не сам он все бизнесы Богдану исплавил? Хочешь сказать, будто ваш старый хрыч не знал, что делал?» Марина Ивановна резко замолчала, поджала губы и со злостью процедила. «Как я и думала, ноль раскаяния. Юлиты врет прямо в лицо. Уведите ее и глаз не спускайте, пока не понадобится. Не кормить и не поить». «А конечность?» — напомнила Вика, чуть помахав сломанной рукой Татьяны. Та лишь зубы стиснула. Матриарх окинула бариста оценивающим взглядом и хмыкнула. «Пусть учится жить с последствиями своих решений. Ничего, не отвалится. Эти мрази чудо как живучи. А даже если отвалится, невелика беда». Русалку грубо развернули и в несколько тычков повели в коридор и очередную черную комнату. Но в этот раз в компании той самой удивленной вампирши, а не самой Марины Ивановны. Рука дико болела, а на кофе, судя по распоряжению матриарха, надеяться не стоило. «Ничего, главное — раздобыть жидкость, и заживет. А если попадет в ванную, ну не смогут же они ее все время без туалета держать. Найдется и вода. Нужно только...» Вновь почувствовав знакомую боль в затылке, русалка пошатнулась и опять начала терять сознание. Кажется, автором большинства ее травм была та самая Вика, носившая облик Араваны. Оттого на сей раз последние мысли Татьяны оказались все-таки не о кофе, а о том, что чистая, незамутненная ненависть сестры-эскортницы к матриарху женского прайда вампиров вряд ли зародилась исключительно на рабочей почве. И уж точно он ей не ограничивалась. И бариста начинала догадываться, почему. Звонок с незнакомого номера застал Велиферу в метро. Она только-только попрощалась с последними девочками из группы и пересела на свою ветку. Трубку взяла, мало ли что могло случиться. Когда отвечаешь за столько жизней разом, спам и мошенники уже вообще не пугают. Говорил Богдан Иванович, и, положа руку на сердце, с учетом ситуации, мошенникам она обрадовалась бы больше. Через 5 минут Валя уже топталась у выхода в ожидании вызванного для нее такси и вовсю пыталась дозвониться до тетушки Араваны, но безуспешно. В работе эскортниц мобильные постоянно просили как минимум убрать, а чаще и вовсе выключить, так что не мудрено. Сдавшись, написала максимально завуалированное для посторонних сообщение и быстро села в машину. Судя по чистенькому кожаному салону и тому, как водитель попытался было открыть перед ней дверь, уровень комфорта патриарх выбрал скорее привычный для себя. В пути шофер не задавал вопросов, а когда заметил, что она принялась всхлипывать, молча передал бумажные салфетки и бутылочку воды. И пока за окнами проносилась ночная Москва, русалочке оставалось только лихорадочно думать, правильно ли она поступает. Нет, настоять на личном участии в расследовании похищения Татьяны она считала своей обязанностью, ведь кто-то же должен был узнать правду и сообщить ее другим. Но на данный момент выходило, что кроме самой Вали, никто из русалок не в курсе. Связь с тетушками шла через Аравану, и объявись на их пороге внезапно Велифера, объяснять пришлось бы больше, чем «я не знаю, куда делась ваша сестра». Вверенным в попечение старосты русалочкам она тоже не сказала, но уже по иной причине. Слишком мало информации. Все, чем поделился Богдан Иванович, и, похоже, все, что знал сам, что тетушка Тортилла исчезла и, скорее всего, не по своей воле. Такие новости стоит подавать хотя бы с гарниром из соображений, если не плана действий. Поэтому, когда такси довезло ее до ставшего уже почти родным офиса, Велифера пулей вбежала в холл и мгновенно была перехвачена охраной, которая в кои-то веки вместо заполнения журнала сопроводила ее к лифту и нажала самую высокую и наименее затертую кнопку — на личный этаж руководителя. Там, кроме нее, оказалось трое. Странная девица с яркими дредами, паяльной станцией и кучей каких-то деталек, сидящая на полу у розетки в окружении прорезиненных ковриков с платами, сам Богдан Иванович и его секретарь Марат, оживленно что-то докладывающий. «Соответственно, я запросил записи камер видеонаблюдения до самой области». «В области камеры тоже есть», — сурово вставил патриарх. «Да, но отвечают за них уже другие люди. Отрабатываем». С представителями семейства Анзу связался. Судя по всему, гуси и лебеди обладают некой информацией касательно нашего инцидента, но отказались ее дать без прямых переговоров с вами. Насколько я понял намеки, они не заинтересованы в деньгах и предлагают обмен на положительный ответ на их предыдущую просьбу. Борис Иванович молчал всего мгновение. «Раз они перешли в секту бессеребренников, не будем настаивать. Расторгаем контракты. Все от арендных до любых маломальских поставок. Пусть выметаются из наших помещений и ищут себе новых контрагентов. Немедленно». «А неустойка?» Не споря, поинтересовался секретарь, делая пометки в ноутбуке. «Если мы были настолько глупы, чтобы включить в договор данный пункт, то, конечно, выплатим», — спокойно кивнул начальник. «И непременно взыщем ее с тех, кто эти документы в таком виде согласовывал, соразмерно посту». Тут патриарх заметил Валю. «Ой, простите, мы увлеклись. Присаживайтесь, пожалуйста». «К сожалению, за прошлый час новой информации не поступило, но мы буквально в шаге от ее получения. Отозвавшаяся на нашу просьбу специалистка», он кивнул на девушку с дредами, «уже почти восстановила работу Татьяниного телефона, а мои люди отсматривают записи с камер наружного наблюдения». Осторожно присев на краешек предложенного дивана, Велифера чуть помедлила, но все-таки спросила. «Если у гусей или лебедей есть какие-то зацепки, почему вы с ними не посотрудничаете? Много просят?» По собственной шкале русалочка оценивала этот вопрос на уровне «да что эта хамка себе позволяет?». Но Богдан Иванович, даже если и удивился, то вида не подал, и ответил более чем спокойно. «Разумное замечание. Видите ли, возможно, раньше, до того, как получше узнал вашу тетушку, я бы принял их условия. В конце концов, речь идет о довольно распространенной концепции «жизнь за жизнь». Однако сейчас, полагаю, будто в достаточной степени осознаю отношение Татьяны к тем, кто вздумает распоряжаться чужими судьбами или оные оценивать. Согласись я, и тем самым втравлю ее в очередную историю, исход которой она захочет изменить своими силами». «Есть такое, вы правы», — кивнула задумчиво Валя. «Значит, патриарх вампиров не просто хочет спасти Тортиллу, но еще и ищет способ, за который ему от нее же потом не прилетит? Пожалуй, по крайней мере, Богдан Иванович отлично понимал, с кем имеет дело». Внезапно девушка на полу подала голос. «Короче, из плюсов. С памятью все окей. Хоть сейчас на мониторы выводи. Сломать пытался явный идиот, вообще не представляющий схему сборки. Из минусов. Если у вас под рукой ее башки для Face ID не завалялось, нужен пароль». «А подобрать нельзя?» Тут же поинтересовался патриарх. «До тех пор, пока не начнем жить во вселенной российских детективных сериалов, где записи с камер наблюдения дают высокое разрешение, фиг мы его подсмотрим», — начала перечислять девушка, помахивая в воздухе какой-то железякой. Без ее акка доступа к бэкапам тоже нет. А если владелица этой пожеванной бегемотом прелести пеклась о персданных, то более 10 вводов неверного сочетания «пиши пропало», все удалится. По умолчанию на данной операционке идет 6-значный код, но могли поставить и от предыдущих моделек, попроще. А то и наоборот, произвольный цифровой или буквенно-цифровой. Так что нет, подобрать, как ты выразился, нельзя. «Но вы же специалист», — начал обеспокоенно Марат, и девушка сукоризной на него посмотрела. «Я спец, не спорю. Собрала из вашей трухи телефон? Собрала. Но это, блин, яблочная труха. И если хоть в чем-то Библия и была права, то именно в этом. Все зло от яблок». «Значит, нужна голова», — задумчиво пробормотал Богдан Иванович и вопросительно взглянул на секретаря. «Уважаемая Ада уже неоднократно оказывала нам консультационные и иные виды услуг наивысшей секретности и строго соблюдает все договоренности о неразглашении», словно ни с того ни с сего выдал Марат. «Правда, у меня самого вряд ли получится, а вот вы можете попробовать». Патриарх кивнул и внезапно заребил, словно потек, а буквально через пару секунд вместо него из ворота рубашки на них уставилась Татьяна. Какая-то словно не такая Татьяна. Валя сглотнула. Внешне вроде бы близко, но не прям очень, если честно». «Есть только один способ узнать — проверить. Куда мне посмотреть?» Ада спокойно встала и, словно ничего не случилось, поводила перед его лицом каким-то приборчиком. Покачала головой. «Понятия не имею, насколько похоже, но алгоритмы тебя не узнают. Еще идеи будут?» «К сожалению», — Богдан Иванович вновь принял свой облик. «В навыках проприоцепции я больше концентрировался на допустимом межклеточном расстоянии, чем на способности в точности копировать чужую внешность». «Она при вас пароль вводила?» — намекнул секретарь, и патриарх удрученно кивнул. «Неоднократно. Но я всегда отводил взгляд, поскольку из-за особенностей нашей памяти полагал это нарушением приватности. Видимо, мы зря побеспокоили уважаемую Аду, и нужно действовать напрямую, через руководство кофейни». Русалочка вздохнула и поймала не менее разочарованный взгляд девушки с дредами. Неизвестно, насколько та была в курсе сверхспособностей своих работодателей, но явно тоже возлагала на них хоть какие-то надежды. Немного подумав, Валя решилась. «Извините, если у нас есть 10 попыток...» «Технически да, но там задержка включится», — вмешалась Ада. «Первые 3 раза норм, хоть друг за другом вбивай, а потом после каждой неудачи по кулдауну. Минута 5-15, потом час, 3-8. И финита ля комедия». Велифере остро захотелось расширить ассортимент своих словарных карточек, но основную мысль она уловила. «Тогда давайте попробуем один вариант, если можно». И быстро глянув на экран своего телефона, продиктовала. 25, 23, 25. Специалистка дождалась кивка патриарха, плюхнулась обратно на свое место в окружении прорезиненных ковриков, ввела цифры с небольшой клавиатуры и присвистнула. «Опаньки, миракл! Спасибо, солнце, прямо от души душевно в душу! Сработало, мы внутри! Что дальше?» Пораженный патриарх уставился на стажерку, словно впервые увидел. «Сударыня, это потрясающе! Вы играючи разобрались с основной нашей проблемой. Но позвольте узнать, как вам удалось с первого раза подобрать пароль? Какая-то секретная техника?» «Да нет, я... просто догадалась», — промямлила Валя. Она не была уверена, стоит ли говорить вампиру, что оказалось достаточным просто набрать его имя. От неловкой паузы их спасла нетерпеливая Ада. «Алло, гараж! Пароль — это только начало!» «Да-да, простите». Богдан Иванович поспешно подошел к ней и задумчиво оглядел разложенные железяки. «К счастью, я однажды видел, как она просматривает с него записи камер внутреннего наблюдения, поэтому смогу повторить. Так, нам сперва сюда». После некоторого количества телодвижений проектор на стене вывел размытое изображение барной стойки с 3 ракурсов. Вот прошла Татьяна. Вот мельком глянула куда-то в сторону входной двери, насторожилась, повернулась, уставилась вверх, а сзади в одно мгновение появилась женщина в вечернем платье с глубоким разрезом и ударила ее чуть ниже затылка. Русалка упала. С потолка спрыгнула другая женщина с короткими косичками и одетая чуть попроще. Первая перекинула тортилу через плечо, и они вышли наружу четко под камеру. Ада поставила стоп-кадр и внимательно уставилась на лица похитительниц. «Честно? Ни хрена не понимаю». «Это была не я!» — бледнее прошептала Велифера, глядя на себя и Аравану. «Я в это время уже уехала! Да и тетушка!» «Не волнуйтесь!» — успокаивающе вскинул руку Богдан Иванович. «К сожалению, таким бесхитростным образом решили замаскироваться наши старые знакомые. В отличие от моего прайда, они в совершенстве владеют навыками копирования внешности и, как мы могли воочию убедиться, обладают довольно сомнительными представлениями о чувстве юмора. Уважаемая Ада, большое спасибо за помощь. Сегодня ваши услуги нам более не понадобятся». Девушка невозмутимо отсалютовала патриарху и начала собираться, запихивая в казавшийся небольшим тряпичный рюкзак провода, приборчики и скатанные коврики. Тем временем Марат снова подал голос. «Богдан Иванович, гуси-лебеди просят вас еще раз подумать и готовы предоставить всю имеющуюся информацию по стандартным расценкам». «Это стоило сделать, когда я просил», — устало покачал головой патриарх. «На данный момент их предложение полностью обесценилось. Мы сами выяснили, что за похищением стоит женский прайд вампиров и, следовательно, Марина Ивановна лично. С ней я сейчас и свяжусь. А нашим бывшим партнерам передай, пожалуйста, следующее. Отвечая отказом на просьбу, всегда стоит задумываться, имеет ли собеседник привычку просить дважды. Так сказать, небольшой совет на правах наставника. И я обязательно прослежу, будет ли он усвоен». Глядя на лицо Богдана Ивановича, Велифера начала смутно подозревать, что же именно тетушка нашла в патриархе вампиров. Не иначе, как свое отражение. «Глаз не спускаете?» «Обижаете, Марина Ивановна. Подвое дежурим, даже вырубили на всякий случай», — отчитывалась Вика. «Сейчас нас с Матильдой Антуанетта Сальмуденой сменили». «Тебя с Машей, Аня и Аля», — тут же поправила матриарх и нахмурилась. «Долго еще в этом облике расхаживать собралась? Бесит!» «Простите, думала, без команды менять нельзя». «Так лучше?» Телохранительница снова приняла более-менее приемлемый вид, и Марина Ивановна удовлетворенно кивнула. Видеть в своей жизни Аравану больше положенного матриарху не хотелось совершенно. Однако ее подчиненные всегда находили способ все испортить. «Раз не призналась ни в чем, что делать будем? Развязать язык может не получиться. Альму... Аля не уверена, подействуют ли человеческие составы». «Как бы эта пиявка не зарывалась, а самое главное, уже сболтнула», — торжествующе улыбнулась руководительница. «Не женщины. Русалки приперлись к моему неуважаемому братцу. Уже есть за что ухватиться». «А как?» — непонимающе нахмурилась Вика. «Гусей и лебедей, что ли, к стенке прижать? Так их главный, в отличие от этой, один не ходит, да и, поговаривают, сам жути навести может, мало не покажется». «Не, проще, еще проще», — отмахнулась Марина Ивановна. «Я на горячую линию богатырей позвонила. Представилась и наорала. Мол, русалки-нелегалки по центру Москвы расхаживают, а вы в ус не дуете». «Думаете, они хотя бы почешутся?» — покосилась на нее помощница. «Обычно ж не дозовешься, да и звучит сомнительно. Мало ли кто это мог быть. Без доказательств лезть к патриарху, скорее всего, побояться». «Я прекрасно все понимаю», — раздраженно отбрила только сейчас об этом задумавшаяся начальница. «И именно поэтому богатыри всего-навсего вишенка на торте. Главное блюдо тебя не разочарует». И, переведя взгляд на телефон, на котором высветилось «убогий», предвкушающе улыбнулась. «А вот и оно».